Тут вмешался в дело доктор Фурман. «Да ведь это превосходит все пределы, Эмиль! Чё ты ждёшь? Тресни его по черепу стаканом!» Дембо покраснел и укоризненно взглянул на доктора Фурмана. Вайнер забавлялся и посмеивался. «Эй, вы! Слушайте, что я вам скажу», — произнёс Хорват. «Не выводите нас из терпения. Я буду считать до трёх. Если вы при слове «три» не поднимете всех вещей, то вы увидите, что с вами будет». «Перестаньте же, Эмиль, я уж их сама подниму», — испуганно сказала барышня, которой принадлежали вещицы. «Раз», — сказал Хорват. Дембо нахмурился, повернулся и неуверенными шагами направился к своему столу. «Два», — считал Хорват. «Что вам нужно от меня?» — крикнул Дембо. — «Оставьте меня, пожалуйста, в покое!» — «Три!» — крикнул Хорват. Терпение у него лопнуло. Он схватил свой стакан с вином и плеснул его содержимым Дембо в лицо. — «Так! Получайте!» Барышни вскрикнули. Дембо подскочил. Он был смертельно бледен. Вино струилось у него по лицу и слепило глаза. Вид у него был жалкий, смешной и страшный в то же время. Холодный душ его сразу отрезвил. Он видел все совершенно ясно. Жгучий стыд поднимался в нем. Что сделал он? Что наболтал? Как мог он весь вечер валять дурака перед этими людьми, служить им посмешищем? Они глумились над ним, раздражали его, обращались с ним как с собакой, и он это терпел, чтобы увидеть Соню. И теперь стоял, осмеянный всеми. Но теперь довольно. Вся злоба, вся ярость, все разочарование, которое он подавлял в себе весь день, теперь они прорвались наружу. Теперь он схватит за горло этих трех негодяев. Они смеялись над ним. Все они смеялись. Теперь они почувствуют его кулаки. Прежде всего Вайнер с его рожей без подбородка, а потом другой с мордой бульдога, а потом Хорват. Он ринулся на них, не мог говорить от гнева и стыда и раскаяния, и одна только мысль была у него — задушить их всех своими руками. Но вдруг он остановился и со стоном сжал зубы. Его руки были скованы. Его руки были бессильны, его руки должны были оставаться скрытыми, спрятанными. Дембо стоял перед этими людьми, хрипя от гнева, дрожа от жажды мести, скрежеща зубами, от жажды убийства, и все же беспомощный, беззащитный. Отданный им на потеху, они смеялись над ним, смеялись во все горло, тряслись от смеха, глумясь над его бессильным гневом. И Вайнер, чтобы не остаться в стороне, взял свой стакан с вином и воскликнул: «Не угодно ли еще стаканчик для прохлаждения?» Тут внезапно донесся со стороны двери громкий голос Сони: «Ради бога, Георг, берегитесь! У него в руке револьвер!»